Шпион в стане нацистов. После создания гестапо, отдел, в котором работал Вилли Лемон, вошел в эту новую структуру, а через год его самого приняли в СС, присвоив звание гауптштурмфюрера и повысив в должности до криминалькомиссара. О доверии, которым Брайтенбах пользовался у нацистов, говорит тот факт, что Герман Геринг включил его в свою свиту во время «Ночи длинных ножей» 30 июня 1934 года, когда по приказу Адольфа Гитлера было ликвидировано руководство штурмовых отрядов во главе с Рэмом. А в канун 1936 года советский агент в числе четырех сотрудников гестапо был награжден портретом фюрера с его автографом. В 1934 году оператором Брайтенбаха стал прибывший в Германию разведчик-нелегал Василий Зарубин, Бетти. Следуя указаниям центра, он ориентировал агент прежде всего на работу по освещению деятельности СД, гестапо и Абвера. И уже через некоторое время в Москву был направлен годовой отчет гестапо. Агент не ограничивался отчетами о работе родной организации. Также успешно он трудился в сфере научно-технической разведки. Сейчас сложно сказать, что было более важным для Москвы в то время – информация о деятельности политической полиции или научно-технические достижения в военной сфере. Ведь от него поступала важная информация о техническом оснащении и вооружении вермахта. Так от него были получены описания новых типов артиллерийских орудий, в том числе дальнобойных, минометов, бронетехники, бронебойных пуль, специальных гранат и твердотопливных ракет для газовых атак. В 1936 году он сообщил о создании фирмой «Хенкель» нового цельнометаллического бомбардировщика, о новом цельнометаллическом истребителе, специальной броне для самолетов, огнеметном танке, строительстве на 18 судоверфях Германии подводных лодок, предназначенных для операций в Северном и Балтийском морях. Не менее важной была переданная Лемоном информация о том, что под личным контролем Германа Геринга на заводах фирмы «Бравак» в Силезии в обстановке строжайшей секретности проводятся опыты по получению бензина из бурого угля. Также он сообщил о работах немецких химиков в области создания заменителей нефти и горюче-смазочных материалов, которых остро не хватало вермахту, о создании засекреченного завода по производству боевых отравляющих веществ, что подтверждало самые худшие опасения. Адольф Гитлер готовился повести и химическую войну. Брайтенбах передал копию, разработанной командованием вермахта, секретнейшей инструкции, в которой перечислялись 14 новейших видов немецкого вооружения, находящегося в стадии изготовления или проектирования. Информацию о них предписывалось во всех случаях хранить в строжайшей тайне. Наконец, от Вилли Лемона поступил экземпляр доклада 1937 года с грифом «Особой важности только для высшего руководства», озаглавленного «Об организации национальной обороны Германии». Огромное значение имели поступившие от него в конце 1935 года сведения о начале работ по созданию ракет на жидком топливе под руководством Вернера фон Брауна. В докладе объемом в 6 страниц советский агент, в частности, писал: «В лесу, в отдаленном месте стрельбища, устроены постоянные стенды для испытания ракет, действующих при помощи жидкости. От этих новшеств имеется немало жертв. На днях погибли трое». Доклад Вилли Лемона в декабре 1935 года был направлен Иосифу Сталину и наркому Ворошилову, а в январе 1936 года начальнику вооружения РКК Михаилу Тухачевскому. Начальник разведупра РК Семен Урицкий, которого также ознакомили с докладом, возвратив его, приложил к нему вопросник. В первом пункте вопросника говорилось: «Ракеты и реактивные снаряды. А. Где работает инженер Браун? Над чем он работает? Нет ли возможности проникнуть к нему в лабораторию? Б. Нет ли возможности связаться с другими работниками в этой области?» Все эти вопросы были переданы Вилли Лемону, и уже в мае 1936 года он сообщил дислокацию 5 секретных полигонов для испытания нового вида оружия, в том числе особо охраняемого лагеря «Деберец» около Берлина.